Глава 9. «Так, мужики!» — обратился я к вывалившейся из автобуса толпе, пока туда заносили Лену. «Как вы могли понять, я теперь как радар вижу на 150 метров во все стороны и могу открыть проход на такое же расстояние. Так что план следующих действий такой. Медведев дает круг по деревне. Я сижу в кузове и говорю, когда замечаю живых. Далее мы останавливаемся, я рассказываю вам, кто там и где, и, собственно, открываю к ним проход. Вот вы трое, что помоложе, запрыгиваете и быстро выводите или выносите всех. Однако напоминаю, это все жрет из меня силу, которой совсем мало, так что кота за яйца не тянем, косолапим, как в задницу ужаленные. Если где-то будут не мертвые в маленьком количестве, то я сразу покажу, как вам их правильно убивать. Как закончим, то едем в монастырь. Там и пересидеть можно, и раненых будет где подлатать. Если есть вопросы, то поздравляю, но сейчас не время. Вот доберемся, приведем голову в порядок и подробно по пунктам все обсудим, что делать и как жить дальше. Хорошие все-таки мужики у нас в деревне, подумал я, когда все в разнобой кивнули и отправились по местам. На каждом лице была сотня вопросов, но ни один из них не заортачился. Ну или остались только самые сплоченные и спокойные, хотя, скорее всего, все разом. Да плюс то, что прошлая администрация в лице заместителя главы и полицейского спешили согласиться первыми и подавали остальным пример. «А ты, малявка, куда собралась?» — обратился я к Ленкиной дочке, которая уже собиралась пойти за матерью. «Думаешь, все на плечи старого деда свалить? А между тем, там еще много кому надо помогать, и мне очень нужна твоя помощь в открытии волшебных коробок. А мне-то твой Рекс рассказывал, что ты хорошая девочка и всегда поможешь всем в трудную минуту. Врал, наверное. Плохой был пес, надо сказать, чтобы его с небес выгнали. Он самый лучший пес!» От возмущения аж топнула она ногой. «Там просто мама, не выгоняйте Рекса с небес, пожалуйста!» «Ну, если так, то конечно!» — покивал я головой, поглаживая бороду. Маленькие дети почему-то всегда успокаивались, когда я так делал при них. Но там вон сколько помощников, и все взрослые. Ты же будешь только под ногами болтаться, да мешать всем, так что пошли открывать волшебные коробки. Там столько всего интересного и полезного, ты даже себе не представляешь. Потом все будут говорить, что их спасла. Так, а ты у нас не в шоке? Ты имя свое помнишь? А ну, быстро, не задумываясь, сказала, как тебя зовут полностью. «Маша Румянцева», — захлопала глазами от резкой смены тона девочка. «Никифоровна, отчество, вот». «Ага, все правильно». Узнав имя девочки, я взял ее за руку и медленно повел к машине. «Значит, не в шоке». «А ты молодец, Маша. Не только хорошая, но еще и сильная и умная. Другие потерялись бы так, что забыли, как их зовут». «Даже многие взрослые, правда-правда, я сам таких видел». «Ну, не будем терять времени, нужно срочно всех спасти, а для этого мы сейчас будем с тобой открывать волшебные коробки, а дядя Сергей возить нас по деревне. Поздоровайся с дядей». «Здрасте, дядь Сергей!» — поздоровалась Маша, уже запрыгивая в кузов к коробкам. «А они точно волшебные? А для меня там что-нибудь есть? А я колдовать потом, как вы, смогу? А я, если колдовать буду, то тоже буду, как и вы, пукать? Или это только в старости?» «Не ржать! Заболеешь переломом челюсти!» — осадил я засмеявшегося на всю машину Медведева. «Поехали уже!» «А ты это с чего взяла, Маш? Кто тебе такое сказал?» — спросил я, устраиваясь напротив нее в кузове и хватаясь за ручку, чтобы не упасть от тряски. «Мама и тетя Таня!» — пожала плечами девочка, уже вертя в руках коробку. «Да вы и сами должны помнить. Мы тогда вас перед Новым годом в магазине встретили. Я к вам подбежала и пожаловалась, что меня Колька старшеклассник обижает, а вы мне такую штукенцию подарили, которая электричеством стукает. Правда, я как его стукнула, так Таня пришла к нам ругаться. Вот они вас старым пердуном и называли, правда, потом сказали, что они к вам не пойдут, вы всех убьете. И мне запретили даже спасибо вам говорить, а я хотела, честно». «Не ржи, я говорю, конь педальный, лучше за дорогой смотри, пришлось мне опять затыкать Медведева. Шокер — это нормальный подарок, Я своему внуку в 7 лет такой дарил, когда он в школу пошел, а сыну вообще пистолет пневматический. Ну, сын у меня более ответственный, правда. «Так, хватит лясы точить», — хлопнул я по коленке ладошкой, прерывая бессмысленную болтовню, так как в зоне заклинания появились живые люди. «Вот смотри, как открывать коробки. Они сразу же превращаются во всякие штуки. Ты их отдельно в кучку складывай, а я их перебирать стану по одной». «А ты, весельчак, тормози, там люди появились. Сейчас вытаскивать будем». Дальнейшая эвакуация людей и зачистка деревни все больше и больше угнетали меня. Все происходило до отвращения гладко, а так в жизни не бывает. К тому же чувство, что кто-то за нами следит, усиливалось с каждой минутой настолько, что я даже не смог прочитать весь список вещей, которые выпали из коробок. Руки постоянно искали оружие, а глаза бегали из угла в угол, пытаясь высмотреть врага, который точно должен был быть где-то рядом. «Ладно», — попытался я успокоить сам себя и, отринув нарастающую панику, выстроить логическую цепочку рассуждений. «Что я точно знаю? Что где-то тут не мертвый 5-го уровня. Ну, по крайней мере, он был 5-го уровня на момент сообщения от системы. Также там была переписка, что он какой-то развитый, к тому же может иметь способности. Так что не исключено, что он действительно следит за нами с помощью способностей. Ну и прячется от меня тоже, соответственно, с помощью них. Если брать это как рабочую теорию, то из нее сразу вытекает, что он разумен как минимум на уровне высокоразвитого хищника. Вряд ли намного сильнее, все же 5-й уровень — это не сказать, что очень много. Выходит, скорее всего, его план прост как топор, хотя и также опасен. Ждать, пока мы не разделимся, и убивать по одному. Поможет ли то, что мы уедем? Да кто его знает, что решит система, если проигнорировать ее задание? Может и осерчать. Молодая богиня, все ж таки, коза драная. Да и ехать тут недалеко, выследить нас достаточно большой шанс. Ну, а если есть шанс, что он не отстанет, то эта скотина не отстанет. Жизнь, она так устроена, и по-другому в ней не бывает. Итог. Он следит, он необнаружим, он не отстанет. Он разумен на уровне животного. Боя не миновать. Вывод. Нужно выманивать и бить первым, пока он не разделал нас, как стадо оленей, выбивая первым делом раненых и молодых, а после оставшихся. «Слушай внимательно, Серега», — обратился я к Медведеву, когда после очередной остановки пересадил Машу в автобус, и в машине остались только мы. «У нас осталось 4 двора, и, считай, объехали все. Как закончим, ты мне дашь в нос на улице до кровавой юшки. Только аккуратно, шею мне не сверни». «Следом садишься за руль и едешь, как договаривались, в монастырь. Разве что зачищать вам придется его без меня. Ну да тут всякого разного вам нападало из коробок, легко сдюжите. А как изучать, я показывал». «Ты чего вздумал, хрен старый?» — сбавил Серега скорость до минимальной и повернулся в мою сторону. «Я тебя не брошу, можешь даже не мечтать. Если тут есть кто, давай вместе бить, у нас вон стволов, как в маленькой армии. Ну или на крайний случай засаду устроим, вылетим толпой и расстреляем, кто бы он ни был». «Не получится, Серег», — вздохнул я, откладывая в сторону вещи для создания посоха и книги. «По всему выходит, что это такой же, как и я, в плане сканирования местности. А может, даже и перемещаться так же может. Так что ни хера он не выйдет. А как только наши разбредутся поссать-посрать, да спать улечься, тут-то он первым делом детей и баб порешит, а потом и до остальных очередь дойдет. Ну, я так думаю, а в плане накаркать ты меня знаешь, я на своем веку, если и ошибался, то такое можно на пальцах фрезеровщика пересчитать». «Это да», — протянул Медведев, — «есть у тебя такое говнистое свойство». «Ну, тадыть я останусь. У меня всяко шансов поболе твоего будет. Ты, дед, конечно, умен, но, прости за откровенность, песок у тебя из задницы уже не сыпется, а фонтаном бьет. Так что, как закончим, падай за руль, довези народ. А я уж потом пешочком до вас дойду». «Резвый ты, как понос, бляха-муха. А случись чего, я буду порядок наводить», — осадил я его, заменяя на пальцах бижутерию и негодуя, что система позволяла носить всего 6 колец. «Я порешить могу, а так, чтобы схватить и на место поставить, тут уж, простите, кончусь на месте». «Нет, Серег, ты, итальян, помощник главы, сейчас важнее моей старой шкурки. Да и шансов у вас будет больше, если вы доедете и спокойно разучите вот эти книги, да вооружитесь системными вещами. Так что, как бы тебе ни хотелось, хрен тебе, а не покой. Вкалывать придется теперь до звездочек перед глазами. Жизнь такая пришла, и ничего тут не поделаешь. Тебе еще относительно хорошо, ты один-одинешенек был, а там люди сейчас в панике. А скоро и истерики будут, как узнают, что везде пиздец. И только ты сможешь помочь да успокоить». «Ну ты это...» — замялся Медведев. «Народу-то скажи только, как остановимся, зачем все это нужно. Кстати, а зачем это нужно-то? Без кровавых соплей никак?» «Сам подумай, Серега», — предложил я ему, создавая навыком архифакторика посох с книгой и разучивая пассивный навык опознания, что позволял открывать информацию о предметах. «Старый, выброшенный из стаи, да еще спущенной кровью. Кто же мимо такой дичи пройдет? Да и ты видел, как они на запах крови реагируют?» «Нет, не должен он мимо меня пройти. Инстинкты не позволят. Если только вас в засаде почует, тогда да, может затаиться. Так что ты вон там притормози за поворотом, а пока заткнись на полминуты, я посмотрю, что у меня получилось по характеристикам с новыми вещами». Снаряжение. Кольцо силы низкого качества. Сила плюс 1. 2 единицы. Кольцо ловкости низкого качества. Ловкость плюс 1. 2 единицы. Кольцо выносливости низкого качества. Выносливость плюс 1. 2 единицы. Амулет «Гордость боевого мага» уровень 5, эпический, масштабируемый, плюс 2 интеллект, плюс 2 воля, плюс 1 выносливость, посох адепта. Системное оружие имеет магическую проводимость 60%, плюс 10% к скорости применения заклинаний, плюс 100 к силе магии. Книга адепта позволяет задать условия для автоматического применения одного заклинания вторым потоком сознания. Архимаг уровень 5. Сила 3 плюс 2 средний. Ловкость 2 плюс 2 слабый. Тело 5 плюс 1 средний. Выносливость 2 плюс 3 средний. Интеллект 21 плюс 2 уникальный. Воля 18 плюс 2 исключительный. Сила магии 479, мана 330, сопротивление ментальным атакам 33%. Скорость сотворения заклинаний 110%, общее состояние, старость, слабость. «Ну, вроде уже и не так плохо», — оценил я изменения в характеристиках. «Можно и повоевать, даже спина почти не болит». Ладно, теперь автоматическое заклинание. Поставлю, пожалуй, толчок с условием быстрого приближения. А, пожалуй, пусть будет всего. Что прыгнут на меня, что плюнут какой гадостью или выстрелят. Толчок, думаю, будет как раз то, что нужно. Тем более, что силы магии у меня изрядно прибавилось, и отталкивать он должен знатно. Жаль, проверить пока не удалось. Зависимость прикладываемого им усилия от силы магии. Ну да ничего, еще найду как посчитать, а пока будем интуитивно работать. Ладно, мы уже приехали, пора предупредить о своем плане. «Слушай и кивай головой, только не дергайся», — тихо сказал я заместителю главы поселения, пока мужики шагнули в очередной портал вытащить семью с ребенком, что сидели в подвале собственного дома. «Сейчас мы грузим их, потом делаем маленький кружочек, а затем Медведев выводит меня из машины, пробивает мне в нос, и вы уезжаете». «На живца!» «Тупо, но может сработать, потому что так оно обычно и происходит», — тихо согласился он, для вида усердно кивая головой и показывая рукой вдаль. «Как будто мы просто обсуждали маршрут. А к нам ты потом портал откроешь? Мне сказать, чтобы мужики были готовы? Кто хоть будет-то?» «Не открою, Василий, не открою я к вам портал», — вздохнул я и прикрыл на мгновение глаза, сканируя местность дальним зрением. «Он так же, как и я, видит округу, так что не дотянуться мне до вас порталом, скорее всего, как вы из его поля зрения выйдете. А кто это, я и сам не знаю. Система пишет, какой-то развитый мертвец 5-го уровня с магией. Сам я его не вижу, только чувствую. Но если я не останусь, он вас как волковец перережет. Так, а ежели ты не вернешься, то как же мы? Вытер он мгновенно вспотевший лоб. Ты же обещал все рассказать, да и план у тебя какой-то был. Если я не вернусь, то зачищайте монастырь. «Прокачивайте мужиков и раздавайте все, что с мертвецов нападало. Я это дело в машине оставлю. Как все делать, Медведев с Сашкой видели, да и мужики уже некоторые опробовали. По ситуации в целом мент наш тоже в курсе уже, так что его пытайте». Похлопал я его, будто в шутку, по животу и незаметно пожал на прощание руку. «А там уже толпой издюжите. Что касается плана, то слушай сюда. Первым делом...» Паром на эту сторону перегоните, чтобы рекой быть защищенными. Дорог сухопутных сюда нет, так что какое-то время на спокойное обустройство и развитие у вас будет. Потом сразу везите сюда в монастырь все продукты. Да поля засейте там чем-нибудь калорийным, картошкой, к примеру. Попутно прокачивайтесь, выбираясь по реке в маленькие деревушки. Ну а если там людей найдете, то можно и заправку оккупировать, и плавучую поликлинику сюда пригнать. Она как раз должна сейчас в соседней деревне стоять. Как-никак это огромный теплоход с медицинским оборудованием, на котором, в крайнем случае, вы сможете всей толпой на север рвануть. Думается мне, в холодке мертвецы не такие прыткие будут». «Как всегда, с размахом все у тебя», — прошептал, видимо, ошалевший от осознания, сколько всего нужно сделать, Василий. «Ну да ничего, народ у нас работящий, да и в соседних деревнях тоже. Справимся как-нибудь, ты только постарайся вернуться». «Мне, конечно, батя рассказывал, как ты в молодости с одними рогатинами на медведя вдвоем с сыном ходил. Но тут-то ты один». И не обижайся на правду, но молодости-то той давно у тебя уже нет. «Ну, значит, в этот раз еще ножик возьму», — рассмеялся я. «Не ссы, Василий! Слышал уже, что я Дед Мороз, а значит, мне бояться нечего. Сейчас дуну, плюну и наколдую так, что все нормально будет». «Твои бы слова, да богу, в уши!» — отвернулся он от меня и поплелся в автобус. «Делай, как знаешь, отговаривать не буду. А я пойду думать, что делать, когда тебя на лоскуты порвут. Не издюжит тебе, старый, помяни мое слово, слишком ты на себя много брать стал». «Не передумаешь?» — уточнил Медведев, заводя машину, когда мужики вытащили последнего человека, и мы все снова расселись в транспорт. «Может, я смогу все-таки где-то спрятаться и подсобить?» «Нет, Серега, не передумаю», — отмахнулся я. «Хрен его знает, насколько он видит, а уж если нас двоих с этим детским садом, что в автобусе едет, не будет, то их даже зайцы лапами забьют. Так что давай, как договаривались». Резкий свист тормозов, и я буквально вылетаю из машины, подхваченной за грудки выскочившим Медведевым. Резкий, но на удивление аккуратный толчок в лицо, и вот я уже лежу, разматывая по пыли кровавые сопли и усердно делаю вид раненой лани с сочными и мясными боками, а запрыгнувший обратно Серега уводит за собой автобус.